я могу понять очень довольствие. Алло, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Кричкова Ольга Анатольевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лимаровна, это вы? Это мы. Мы-то кто? А вы кого спрашивали? Я спрашиваю Меру Лимаровну. Почему вы так говорите в множественном? Не во множественном, а уважительно я себе говорю. У вас по состоянию 23 сентября имеется 289 дней задолженности. Сумма задолженности составляет 22 941 рубль 58 копеек. Банк вам выставил требование погасить задолженность до 24 сентября. По каким причинам не решается вопрос погашения задолженности? Зачем вам эта информация? Информация по тому, как у вас имеется задолженность. Банк должен знать основные причины, почему перестали оплачивать в декабре 2019 года. Я спросила, зачем эта информация нужна? Еще раз повторяю, чтобы уведомить банк, по каким причинам вы не решаете вопрос. Зачем эта информация нужна? Пятый раз спрашиваю. Ну серьезно, ну блин. Вы вопрос слышите вообще, который вам задают? Я слышу, а вы слышите? Я не понимаю, почему вы, если слышите вопрос, отвечаете не на тот вопрос, который вам задают. Зачем банку информация эта нужна? Что вы бубните? Говорите громче. Когда с вашей стороны будет погашена задолженность? Вы на вопросы почему не отвечаете? Я вам задаю вопрос. Да я просто, я вам вопрос задала, два раза повторила, вы на него не ответили, после этого начали задавать свои вопросы. Вы адекватная вообще? Я вам ответила. Нет, вы не ответили, третий раз и повторяю, или какой там уже. Зачем эта информация банка, банку этому вашему? Банк в этом случае должен знать, по каким причинам вы не погашаете. Да, должен знать, это разве ответ? Что значит должен знать? Да. Зачем? Венера Лимаровна, у вас есть обязательства. Да ЕБРСТ, да откуда берут таких генераток? Я задаю вопрос тебе, чудо, зачем эта информация, что ответ на этот вопрос изменит? Хорош тарахтеть там по скрипту твоему, я это слышала миллион раз. Возьми и четко ответь на вопрос, нахрена нужна эта гребаная информация в твоей тупорылой голове? Кукушка! Да. Алло, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Алексей, представитель Локобанка. Подскажите, пожалуйста, как у вас ситуация с погашением? Что-то меняется у вас? С каким погашением? Представьтесь полностью. Я вам только что представился. Это полностью? Локобанка меня. Полностью, да. А Алексей, вы как, это как Шер или Мадонна, да? Вы почему так общаетесь, женщина? Как я общаюсь? Вы по закону обязаны полностью представиться, юноша. А вы кто? Александра Вячеславовна, правильно? Я вам сказала, правильно. Правильно я позвоню? Меня зовут Калманов Алексей Николаевич. То-то же. И запомните, зарубите себе на носу, что в начале взаимодействия вы обязаны называть свою фамилию, имя, отчество. Меня не нужно учить, как мне действовать. Но если бы вы не нарушали закон во взаимодействии со мной, я бы вас не учила. А вы почему нарушаете оплату? Я ничего не нарушаю, я никому ничего не должна. Почему оплаты не производите в кредит? Потому что я никому ничего не должна. Нашему банку вы ничего не должны? Нет, абсолютно ничего не должна. А кредит вы не у нас брали? Никому я ничего не должна. Давайте так, куда вам уведомление высылать? По какому адресу? Если вы представитель Будем банка, общаться у вас... в судебном порядке. Хорошо, если вы представитель банка, у вас есть мой адрес, присылайте уведомление. Город Красногорск, все, договорились. Вы тоже там проживаете? Ну, вы с какой целью интересуетесь? С целью встретиться с вами, пообщаться. А, встретиться, да, приезжайте. Ну, вы нормальные люди, они обычно согласовывают встречи. Вы позвоните, мы согласуем. Угу. А у нас по регламенту это обязывает, понимаете? Уезжать и не предупреждать. А, ну, клиентов, вы же понимаете, что вы рискуете замок поцеловать и уехать обратно, не договариваясь с людьми о встрече. Ну, возможно, так ну, получится. Ну, хорошо. Ну хорошо, давайте с вами договоримся о встрече, если вам удобно. Да, давайте, приезжайте когда? Ну, скажем, завтра удобно вам будет? Приезжайте во сколько? Ну, скажите, во сколько вам удобнее. Ну, часиков в 7-8 вечера. 7-8 вечера? Ну, конечно. Давайте постараюсь. Все? Давайте конкретно договоримся только. Если вы все готовы там меня встретить. Да, конечно, приезжайте. А по телефону вы не готовы сейчас пообщаться? Буквально а мы не общались сейчас? Ну, мы с вами вот только познакомились, можно сказать. А, то есть мы до этого это все было не общение. Перечеркиваем, да? Отменяем, да, заново начали. Да, да, да. Просто у вас интересна моя манера общения. Да, я знаю. Интересно. Знаете? Что вы хотели? Хорошо. Давайте пообщаемся по телефону. Сказать, да, да. Почему вы не можете производить оплату по кредиту? Я отрицаю наличие задолженности. А, вот в чем дело. Да. А у вас кредитный договор вообще есть по факту? То, что вы подписали? Но если вы мне заикнулись уже про судебный порядок, то в суде мы разберемся, есть у меня договор, нет у меня договора, брала я что-то, не брала я что-то. Там уже будет видно. Ну, может быть, вы имеете в виду, что у нас нет оригинала кредитного досье, там, кредитного договора, про это вы сейчас? Я вообще про то, что пока в суде вы не доказали, что вам кто-то что-то должен, я вам ничего не считаю, что что-то должно. Ну, а почему вы до этого тогда оплату-то производили? Ну, так, может быть, тогда это и была последняя оплата. Угу. Ну, а что случилось? Может быть, у вас в жизни что-то произошло? Да при чем тут? Я не считаю, что я вам что-то должна. Вы не улавливаете, что ли? Что вы одно и то же у меня спрашиваете? Я вам говорю, я не считаю, что я вам что-то должна. Ну, вы же оплаты производили до декабря 2019 года. До считали, декабря 2019. В декабре 2019 моя лояльность к вашему банку закончилась. Я не считаю, что я вам что-то должна. Что случилось? Лояльность быть, закончилась, потому что я такой не считаю, же сотрудник, что... как я. Нет? Ой, нет, ну мне слишком много лет, чтобы я обижалась на телефонных хамов. Смотрите, я еще раз повторяю. Какие-то свои доводы, доказательства я буду предоставлять исключительно в суде. Для вас я уже сообщила, по какой причине я вам не плачу. Сообщила же? Нет, не сообщили. Вы сказали, что не согласны с тем, что у вас, в принципе, есть долг в нашем банке. Конечно. Ну, а что, вам недостаточно этой причины? Да недостаточно, потому что... А, ну, слушайте, в таком формате вы можете на все, что я вам говорю, отвечать, что это не причина, я не согласен и так далее. Поэтому давайте в суд, пожалуйста, отправляйтесь, докажите, что я вам что-то должна, и тогда уже будем платить. Ну, хорошо, если мы с вами встретимся, вам какие нужны подтверждения? Вообще? Мне от вас вообще ничего не нужно, я для себя уже все подтвердила. Или вы в том же контексте намерены общаться? 100%, именно в том же, конечно. И через дверь, может быть, еще, или откроете? Ну, это посмотрим, как у меня настроение будет. Может, и собаку спущу на вас, там погляди. Может, и собаку спущу? Да. А вы говорили, что я замочную скважину рискую поцеловать. Ну, так это все может быть. Я же вам сказала, подождите, вы не занимайтесь, пожалуйста, подменой понятий. Я вам сказала, что если вы приедете без приглашения... то вы можете поцеловать замочную скважину и уехать. Если мы с вами согласовали, да, то ради бога, мы пообщаемся. Но я уверяю вас, абсолютно ничего не изменится. Прошли те времена, когда люди боялись там приезда там кого-то из банка и что-то такое. Разве вас кто-то пугает? Я наоборот хотел с вами просто познакомиться и понять. Я не знакомлюсь. Может быть, вы по-другому ведете диалог. Просто так я не знакомлюсь. Не ищу знакомства. А как вы знакомитесь? Не просто так, это как? Вы, по-моему, не в том ключе. У нас деловая беседа или вы о чем? Ну, конечно, деловая. Ну, тогда и будьте любезны соответствовать. Я же не просто так вам позвонил из банка. Ну, так вы позвонили. А что вы понимаете под «просто так познакомиться с вами хочу»? Это деловая беседа, по-вашему? Ну, конечно. Но вы же сказали, что просто так не знакомитесь. Просто так не знакомлюсь? Чего вы докопались до меня? Я не понимаю. Хотите приезжать? Приезжайте. Вы уедете ровно мне с тем какие же. Какие документы мне с собой? Да какие хотите. Я вам говорю, что ничего не изменит ситуацию. Какие бы вы документы ни привезли с собой. Я вам скажу ровно то же самое. Лично в глаза. Да? Да. А почему вы с сестрой не общаетесь? Вот я с ней пообщался, она сказала, что вы человек достаточно такой скользкий. Ой! Ой, какая прелесть. Да, попытка психологического воздействия под запись телефонного разговора? Вовсе нет, и не только сестра. А что это такое? А что это просто такое? Я сейчас с вами на каком основании буквально вы сейчас... Буквально 5 минут я с вами пообщался и понимаю, что вы человек, да, достаточно такой... Скользкий, да? Скользкий, да-да-да. На каком основании вы делаете такие? Хотя, идеолог интересны, господи, ваши выводы? Ну, дальше вам, еще думаю, по делу вопросы есть ко мне? Нет, по делу, к вам вопросов нет. Все, свободен. То есть через суд будем общаться с вами, да? Да, через суд. Не нужно тыкать мне. Девушка, тыкать мне не нужно. В вас пока еще тыкаю. Никто не тыкал. Я сказала, свободен. Да? Мужчина, вы свободен. Вот вы Я понимаю. Вы глупый? Теперь я услышал. Понятно, вы глупый. Возможно, да. Ну, понятно. Ладно, ну, все, пока. С вами общаться, да. Не да, еще. Да, все, пока. Счастливого пути нахрен. Трубочку не...